Джованни Джакомо Казанова. Годы жизни 1725-1798. Великий итальянский авантюрист и любовник. Много путешествовал по Европе. Был принят монархами Екатериной II, Фридрихом Великим, Людовиком XV. Обладал разносторонними интересами. Перед современниками представал как писатель, переводчик, химик, математик, историк, финансист, юрист, дипломат, музыкант, а также картежник, любовник, дуэлянт, тайный агент, розенкрейцер, алхимик. С 1782 года проживал в Чехии, в замке графа Вальдштейна, где занимался каббалистикой и алхимией. Автор исторических сочинений, фантастического романа «Иксамирон». В мемуарах «История моей жизни» описал свои многочисленные любовные и авантюрные приключения, дал проницательные характеристики современников и общественных нравов. Джованни Джакомо Казанова де Саенгальд родился в Венеции. Казанова, впрочем, так его стали называть много позже, не был настоящим аристократом. Отец его неизвестен. Мать, Занетти Казанова, была очаровательной, но посредственной актрисой. В детстве малыша Джакомо опекали дальние родственники, решившие направлять его по духовной стезе. Ему дали очень хорошее образование. Он учился в Падуанском университете, затем в духовной семинарии. Молодой, обаятельный аббат вскружил головы прихожанкам. После службы в своей сумме Казанова обнаружил с полсотни любовных записок. Мог ли он отказать тем, кто вложил жар своей души в пылкие послания? Ведь тогда он не был бы истинным венецианцем. Одно свидание следовало за другим. Увы, ему пришлось снять сутану, когда епископ заметил его в парке в объятиях женщины. Но экс-аббат не унывал. Он нашел себе покровителей и отправился в Рим, где был представлен папе. Недолгое время был священником, блистал своими проповедями. Потом вдруг впал в немилость у высшего духовенства. Тогда Джакомо снял рясу, надел военный мундир и отправился на службу на остров Корфу. Но военная дисциплина тоже оказалась не по нему. Он уехал с Корфу, побывал в Константинополе, потом вернулся в Венецию, принялся за азартную игру, обычный источник его доходов в течение большей части его жизни, проигрался в пух и прах и поступил музыкантом в театр. Вскоре стало ясно, что Казанова – личность незаурядная. Казанова играл на скрипке, даже помогал знаменитому Вивальди в сочинении ораторий. Однако больше всего его гениальность выражалась не музыкой, а разговорами, целью которых было обольщение. Он спал с аристократками, с проститутками, с монахинями, с девушками, со своей племянницей, может быть, со своей дочерью. Но за всю жизнь, кажется, ни одна любовница ни в чем его не упрекнула, ибо физическая близость не была для него лишь формой проведения досуга. Любовь была для Казановы не только жизненной потребностью, но и профессией. Он покупал понравившихся ему девиц, обучал их любовной науке, светскому обхождению, а потом с большой выгодой для себя уступал другим, финансистам, вельможам, королю. Не стоит принимать за правду его уверение в бескорыстии, в том, что он только и делал, что составлял счастье бедных девушек. Это был для него постоянный источник доходов. Однажды в Венеции Казанова поднял на лестнице письмо, которое обронил сенатор Брагадин, и вернул владельцу. Признательный сенатор предложил авантюристу проехаться с ним. Дорогой Брагадину стало плохо, и Джакомо заботливо доставил его домой. Сенатор приютил своего спасителя, видя в нем посланца таинственных сил, в существование которых глубоко верил. Казанова поселился в доме благодетеля и стал на досуге заниматься магией. Казанова разбогател и начал прожигать жизнь. Дело дошло до открытого столкновения с представителями правосудия, и ему пришлось бежать из Венеции. Он начал странствовать, побывал в Милане, Ферраре, Болонье и всюду азартно играл и кутил. Потом отправился в Париж, излюбленное место тогдашних авантюристов, но скоро опять возвратился на родину, и здесь его, наконец, арестовали. Обвинив в колдовстве, венецианская полиция заключила его в знаменитую своими ужасами тюрьму Пьомби. Но через год и три месяца он бежал из тюрьмы, откуда считалось бежать невозможно. Бегство Казановы из Пьомби наделало много шума в Европе и принесло авантюристу известность. Париж восторженно встретил молодого повесу. Он вошел в доверие к министру Шуазелю, получил от него поручение и успешно его выполнил. Он пробовал свои силы в бизнесе и торговле, но блистательно прогорал. Тем не менее, у него продолжали водиться деньги. Он вновь пустился в странствия по Германии, Швейцарии, встречался с Вольтером, Руссо. Из Швейцарии он двинулся в Савою, оттуда вновь в Италию. Во Флоренции он общался с Суворовым. Но из Флоренции Казанову выгнали. Он перебрался в Турин, где его тоже встретили неблагосклонно. Он вновь отправился во Францию. Он даже испытал себя в роли тайного агента. Аббат Лавиль в 1757 году послал его в Дюнкерк проинспектировать стоявшие на рейде французские корабли и щедро заплатил за сведения. Государство Европы Казанова расценивал с точки зрения успеха своих авантюр. Англией, к примеру, он остался недоволен. В Лондоне его обобрала француженка Шарпийон, а ее муж чуть не убил Джакомо. Снабженный письмами к высокопоставленным русским чиновникам, Казанова отправился в Россию и поселился в Санкт-Петербурге в скромной квартире на Миллионной. «Петербург», — писал Казанова, — «поразил меня странным видом. Мне казалось, что я вижу колонию дикарей среди европейского города. Улицы длинные и широкие, площади огромные, дома громадные». Его архитекторы подражали постройкам европейских городов. Тем не менее, в этом городе чувствуется близость пустыни Ледовитого океана. Живописуя нравы и быт России, Казанова часто допускал курьезы, сообщая соотечественникам о том, что русские под тенью клюквы пьют чай, закусывая кусочками самовара и сальными свечами. Казанова отправился в Москву вечером в конце мая, когда над Петербургом стояли белые ночи. Древняя столица гостеприимно встретила Джакомо. «Тот, кто не видел Москвы, — утверждал он, — не видел России. Особенно любезны московские дамы. Они ввели обычай, который следовало бы распространить и на другие страны. Достаточно поцеловать им руку, чтобы они поцеловали вас в щеку». Трудно представить себе число хорошеньких ручек, которые Казанова перецеловал во время своего пребывания в древней столице. Он хотел стать личным секретарем императрицы или воспитателем великого князя. Трижды удостаивался аудиенции у государыни. Однако счастье не сопутствовало Казанове, и он не нашел здесь того, что искал – доходную службу. Осенью того же года авантюрист покинул Россию. В Варшаве наделало много шума его дуэль с графом Броницким, причиной которой была танцовщица Казаччи. Выстрел Казанова едва не стал для графа роковым. Казанова бежал в Дрезден, потом переехал в Вену. Здесь он нашел случай представиться императору, познакомился со знаменитым поэтом Метастазио и, наконец, торжественно был изгнан из Вены полицией. Потом он вновь появился в Париже, но его и оттуда выгнали. Он отправился в Испанию и вследствие разных приключений попал в тюрьму. После того Казанова еще долго скитался по Италии, примирился с венецианским правительством, оказав ему кое-какие услуги, и одно время жил в Венеции. Кем же все-таки был Казанова? В разные времена знаменитый авантюрист выдавал себя то за католического священника, то за мусульманина, то за офицера, то за дипломата. Похождения Джакомо Казановы дают лучший ответ на вопрос, каким был знаменитый собеседник коронованных особ, узник европейских тюрем и завсегдатай игорных домов и вертепов. Он пользовался милостями прусского короля Фридриха Великого, который советовался с ним в делах государственного управления. Был советником штутгартского князя, прививая его двору французские нравы. Обедал у супруги Людовика XV, вел беседы с маркизой Помпадур. Просто не верится, что при таком обилии поездок и различных приключений, амурных и иного характера, Казанова умудрялся выкраивать время для азартных игр. Но игра, по сути дела, была единственным настоящим интересом его жизни. Его постоянно бросало из роскоши в нищету и обратно. Благодаря недюжинному уму и полному отсутствию каких-либо моральных устоев, он каждый раз неизменно находил способ полностью оправиться от очевидной финансовой катастрофы и вновь бросить вызов фортуне. Вершиной игорной карьеры Казановы стало его участие в организации государственной лотереи в Париже в 60-х годах XVIII века. Один из вельмож потребовал от французского монарха 200 миллионов франков в обмен на свои услуги по открытию и содержанию военного училища для отпрысков дворянских семейств. Король страстно мечтал о создании подобного военного заведения, но в то же время опасался во имя даже возвышенных целей окончательно опустошить государственную казну или увеличивать и без того немалые налоги. Казанова, прослышавший о финансовых затруднениях французского короля, предложил ему организовать лотерею. Кстати, спасительная идея принадлежала не столько ему самому, сколько одному из его знакомых, Кальзабиджи, ставшему впоследствии компаньоном. Вначале власти испытывали вполне объяснимые сомнения относительно осуществимости заманчивых планов. Но Казанова убедительно доказывал, что народ с готовностью будет раскупать лотерейные билеты, и вырученные деньги наверняка принесут королю прибыль. Лотерея должна была проводиться под эгидой короны, а не от лица частных предпринимателей, что значительно укрепило бы доверие к ней со стороны обывателей и рассеяло любые сомнения относительно честности и порядочности устроителей. В конце концов, предложение было принято, и Казанова был назначен официальным представителем короля, ответственным за проведение лотереи. Было открыто несколько контор по продаже лотерейных билетов, одну из которых Казанова возглавил лично. Общая сумма, полученная от продажи во Франции лотерейных билетов, составила 2 миллиона франков, а чистый доход устроителей достиг 600 тысяч франков, из которых только на Париж пришлось не менее 100 тысяч. Это было совсем неплохо для начала. Казанова больше всего ценил в жизни три вещи – еду, любовь и беседу. Свои приключения он немедленно облекал в увлекательные истории, которыми занимал общество. Он с юности умел расположить к себе слушателя, заставить сочувствовать своим невзгодам. В этом, как он подчеркивал, одно из слагаемых успеха. В середине жизни наступило пресыщение, подкрадывалось утомление. Казанова приступил к пространным воспоминаниям своего века. Они долго не печатались, ибо издательства, видимо, боялись его откровенностей, а следующее поколение романтиков не верило в существование самого Казановы. Три просторные комнаты в северном крыле старинного замка в живописном уголке Северной Чехии стали последним пристанищем авантюриста и писателя Джакомо Казановы. Гонимый Казанова на пути из Вены в Берлин в 1785 году встретил графа Вальдштейна, предложившего дряхлеющему старцу, Джакомо шел седьмой десяток, стать библиотекарем в его замке. Здесь из-под пера знаменитого венецианца вышли мемуары, пятитомный роман «Оксимирон». Он вел оживленную переписку с многочисленными адресатами в разных городах Европы. В музее, расположенном в замке, стоит кресло, табличка на которой сообщает посетителям, что 4 июня 1798 года в нем скончался Джованни Джакомо Казанова, а церковная метрика, представленная в экспозиции, подтверждает смерть графского библиотекаря. По словам принца де Линя, хорошо знавшего Казанову и написавшего о нем интересные воспоминания, знаменитый авантюрист был человеком чувствительным, способным испытывать признательность, но не терпел возражений. Он был суеверным, жадным, ему хотелось всего, но в то же время он мог обойтись без чего угодно.